У эфіры радыё «Свабода», у студыі Сергей Навумчык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. АБСЕ ў выніковай справаздачы скрытыкавала прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. Вязням амерыканкі забаранілі дасылаць паштоўкі. Беларуская амбасада ў Лібіі пачала эвакуацыю грамадзянаў Беларусі. Гэты і іншыя тэмы ў нашым эфіры далей, а пачынаем з судовага працэсу над расійскімі грамадзянамі. Як вядома, учора на працэсе над расійскімі грамадзянамі Іванам Гапоновым і Арцёмам Брэусам, якіх абвінавачваюць у масавых беспарадках, прокурор папрасіў перапынку, каб падрыхтаваць новае абвінавачанне. Праваабаронцы ацэньваюць гэта як знак магчымага хуткага вызвалення падсудных з-пад варты. Родныя палітвязняў таксама аптымістычна глядзяць на далейшыя перспектывы судовага працэсу, паведамляе Валер Калюновскі. Маці падсуднага Івана Гапонова Сабіра Атакішыева збіраецца падаць у СІЗА заяву пра спатканне з сынам. Таксама яна хоча адвесці яму 13 кілаграмаў прадуктовай перадачы. Учарашні суд, на якім ранейшае вінавачанне ва ўдзеле ў масавых беспарадках фактычна развалілася, дае спадарыні Атакішыевай спадзеў на хуткую сустрэчу з ім на волі ці прынамсі на змякчэнне магчымага пакарання. Канешна, ноты аптымізму прысутствуюць і очень сур'ёзна. Радасці. Да, это радость. Хотя я еще не знаю, чему радоваться, но радостно очень на душе. Праваабаронцы, якія сочаць за працэсам, выказваюць прагноз, што пасля змены абвінавачання Іван Гапонаў і Арцём Брэус сапраўды могуць апынуцца на волі. Гаворыць Таццяна Равяка з праваабарончага цэнтру «Вясна». Мы прадбачым перакваліфікацыю або на хуліганства. Это 339, частка другая. І там, магчыма, адна санкція ў гэта арышт ад 3 до 6 месяцаў. Может быть, вынесены арышт 3 месяцы. Из них уже больше, чем 2 месяца эти люди отбыли покарание. И по УДО их отпустят в зале суда. У меня будет переквалификация на 342 организации групповых деяний, которые грубо порушают громадский порядок. И снова-таки там предугледжено и умовное покарание. Наше бачение, что семьи нехай чекают зневоленных уже 1 цыковика, забирают их просто с зала суда. Таццяна Равяка признає, что в этом процессе надзвичай великий политический складник, как и во всех судах за площу. Але выпадку з расейцамі ён асаблівы. Калі б гэта былі не грамадзяне Расіі, то, відаць, суддзя праігнаравала ўсе гэтыя супярэчнасці, якія былі ў паказаннях сведак, адсутнасць рэальных доказаў. Для беларускіх грамадзянаў, магчыма, на ўсё гэта было б заплюшчана вочы. Для грамадзянаў Расіі і строгага кантролю расійскай амбасады і ўвогуле расійскага боку над гэтым кантролем, над гэтай справай, то вось такія грубае ігнараванне, яно немагчымае. Бацька яшчэ аднаго падазраванага па справе за плошчу палітолях Александр Класкоўскі рэкамендуе не спяшацца з пазітыўнымі прагнозамі ў працэсе Гапонова і Брэуса. Ведаючы імпульсіўнасць беларускіх уладаў, тут гэты ківач у любы бок можа хіснуцца. Адна нейкая такая імпульсіўная сварка з Крамлём і можа быць зусім іншае рашэнне, чым можа тое, што зараз наспявае. Увогуле ж, калі параўноўваць вось гэтыя працэсы над Парфянковым і над двумя расійскімі грамадзянамі, я думаю, адрознасць тут бачная і спрацавалі некалькі чыннікаў. Спадар Класкоўскі перакананы, што працэс над Іванам Гапонавым і Арцёмам Брэусам разваліўся на вачах, нават улічваючы спецыфіку беларускай судовай сістэмы. І другі момант, гэта замежнапалітычны, безумоўна ідзе ціск Расіі, і дыпламатычны, і па нейкіх іншых каналах. Я не выключаю, што тое, што не перасекліся працы беларускага прэзідэнта і расійскага тандэма ў Сочы, хоць яны разам знаходзіліся, гэта таксама сігнал, гэта такая чорная метка, калі хочаце беларускаму кіраўніцтву, хай, маўляў, думаюць, як вырашыць пытанне з расійцамі. І таму не выключана, што зараз, наверное, вырашылі спусціць гэтае пытанне на тармазах. Тым часам ад сына спадара Класкоўскага Александра з СІЗА КДБ новых вестак так няма. Яго, як і іншых вязняў амерыканкі, трымаюць у жорсткай інфармацыйнай блякадзе. Не прапускаюць ягоных лістоў, не даюць магчымасці рэгулярна сустракацца з ім адвакату, кажа спадар Класкоўскі. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік свабоды нумар 266-39-52. Влады с этими судовыми процессами выглядают как нашкодившие коты. Кольки было шуму и виску. Узброенный переворот, узброенный захоп улады, узброенный супротив. 2 месяца стягают людей на допыты. 2 месяца потрошат чужие компьютеры. И что в вынику? Вот начались судовые процессы. И что высветляется? Что нема доказов. И артикул не той, и судят не тех. А где соправные провокаторы? Засудили одного не несчастного хлопца, нібито один чоловік може учинить масові непорядки, а масові кримінальні процеси влади робить бояться. Спалохались все міжнародної реакції. Так в'язнів і судить бояться, і випустить шкода. Дякую за увагу. Надія, город Мінськ. Дзвонкі на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода. Жонцы Змітера Бандаренкі не ўдалося перадаць мужу віншавальную паштоўку да 23 лютага. Насця Палажанцы не аддалі пашпарт, Алесю Міхалевічу пасведчанне кіроўцы. З навінамі жыцця палітвязняў Алег Груздзіловіч. Жонка координатора Европейской Беларуси Змітра Бандаренки Вольга у кожную передачу мужу укладала некую поштовку. С 23 лютого это заборонили, поведомила Вольга Бандаренко Свободе. Запретили сегодня открытки. Все время мы передавали открытки. Для них такая была без надписи, но мы там что-нибудь с юмором или с любовью, и там с тем-то и с тем-то. Находишь какую-то интересную, все это. И у нас по праздникам все время. 31 декабря отменили перечень продуктов многие, а сегодня 23 февраля запретили открытки. Открытки передавать. Тоже подарок празднику. При этом свояки вязня американки меркуют, что большинство корреспонденции, якую яны досылают своим родным, до тех не доходит. А пошлым часом свояки означают, что и сами стали меньше отрымливать листов. Жонка Анатолия Лябецки Светлана ранее отрымливала хотя бы лист на тыдзень, за минулый тыдзень – ниводного. С листами мужу еще горш, кажется, Светлана Лебедька. Ничего не доходит. Он получает то, вот я знаю, что только 2 наших маленьких коротеньких письма, и все. Жонка экс-кандидата у президента Миколая Статкевича Марина Адамович опынулась в подобной ситуации и поскардилась в прокуратуру на то, что порушается ее право на листование. 23 лютого Марине пришел отказ с прокуратуры Менску. В классичном стиле нашей бюрократии пишет: «Сообщаю, что ваша жалоба о нарушении права арестованного Статкевича на переписку в КГБ Республики Беларусь, не ведаю, что там за переписка в КГБ, направлено в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь для рассмотрения по существу, о результатах которого, наверное, существа, вы будете уведомлены». Марина Адамович отзначила, что этот отказ ее дослал наместник начальника отдела борьбы с организованной злочинностью. Какое дочинение имеет этот отдел для проблемы листования, задается питанием жонка политвязня. Журналистку Ирину Халіп, якую трымаюць пад хатнім арыштам, пад роспіс азнаёмілі з пастановай аб падаўжэнні расследавання да 20 траўня. Гэта азначае, што яшчэ 3 месяцы Ірыне будзе забаронена кантактаваць з вонкавым светам і нават выходзіць з дому. Пратэсты супраць такіх умоваў, якія я называю катаваннем, пакуль нічога не даюць, кажа бацька журналісткі Уладзімір Халіп. На кожны рух, на кожны крок ідзе, так сказаць, папярэджанне, што будзе пагаршэнне рэжыму. Вось і ўсё. Гэта такая сістэма. Пастанову аб падаўжэнні следства да 20 траўня атрымаў і Уладзімір Некляеў. На мінулым тыдні выйшлі з амерыканкі пад падпіску пра нявыезд экс-кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч і намесніца старшыні Маладога фронту Наста Палажанка. Як у іх справы? Алесь Міхалевіч паведаміў, што яму дагэтуль не аддалі пашпарт, мабільны тэлефон і пасведчанне кіроўцы. Наста Палажанка паведаміла пра такую ж праблему. Следчы зноў адклаў вяртанне Палажанцы яе асабістых рэчаў і дакументаў. Передавал Олег Груздзілович. А зараз анонс нашей новой передачи. На хвалях Радио Свобода мы починаем новую программу «Три песни про свободу». Гэта будуць сімфонічныя падарожжы ў свет музычнага супраціву, у свет нефарматнай і нязручнай музыкі. Перадачу «Три песні на свободу» слухайце ў нашым эфіры пазней, а яе аўтар Максім Жбанкоў будзе госцем сённяшняй начной свабоды. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаем асноўныя падзеі дня. АБСЕ у выніковай справаздачы скрытыкавала прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. Дэмакратычных актывістаў працягваюць выклікаць у мясцовыя аддзелы КДБ і міліцыі на допыты і так званыя прафілактычныя гутаркі. Вязням амерыканкі забаранілі дасылаць паштоўкі. Віцебскі абласны суд задаволіў скаргу міліцыянтаў, нязгодных з рашэннем чыгуначнага раённага суду, які не знайшоў у дзеяннях Барыса Хамайды складу правапарушэння. Хамайды штодня выходзіць у цэнтр Віцебску з бел-чырвона-белым сцягам, а супрацоўнікі міліцыі лічаць гэта незаконным пікетаваннем. Беларуская амбасада ў Лібіі пачала эвакуацыю грамадзянаў Беларусі. Палата прадстаўнікоў ініцыюе разгляд у канстытуцыйным судзе справы аб карце паляка. Дэмакратычных актывістаў працягваюць выклікаць у мясцовыя аддзелы КДБ і міліцыі на допыты так званыя прафілактычныя гутаркі. Следчыя цікавяцца падрабязнасцямі падзеяў на плошчы незалежнасці ў Менску 19 снежня. Тым часам у рэгіёнах не спыняецца рух салідарнасці з палітвязнямі, а прадстаўнікі апазіцыі рыхтуюць новыя акцыі пратэсту. Пра падрабязнасці ў паведамленнях рэгіянальных карэспандэнтаў «Свабоды», якія запісаў Вячаслаў Кулік. Гомельшчына. Грамадскі актывіст Мазыра Уладзімір Целяпун паведаміў «Свабодзе», што атрымаў паўторную позву з'явіцца ў мясцовы аддзел КДБ на допыт па справе аб снежанскіх падзеях у Менску. Мясцовыя спецслужбы выклікалі ўжо на допыт Уладзіміра акурат у той час, калі ён лікаваўся ў шпіталі ад гіпертанічнага крызу. Перад тым у кватэры спадара Целяпуна быў учынены ператрус. Забралі жорсткі дыск кампутара, DVD-дыскі, а таксама кампутар сына і флэшку з ягонай дыпломнай працы. Уладзімір кажа, што не ездзі ў Менск 19 снежня. Падчас выбарчай кампаніі ён быў назіральнікам. Тым не менш, яго выклікаюць на допыт у якасці сведкі пра падзеі на плошчы незалежнасці ў сталіцы. Спадар Целяпун кажа, што пойдзе ў гарадскі аддзел КДБ не з пустымі рукамі. Мне ёсць, чым ісці тут ізвечанне, прычыны, якія прывялі да недаволства людзей. Дзяваць копіі тых сваіх заяваў, якія я рабіў падчас назіральнікам. Все іхні адказы, якія мне прыходзілі. Віцебшчына. Актывісты маладой Беларусі Алеся Галаваня разам з бацькамі-пенсіянерамі выклікалі ў першамайскі РАУС Віцебску, каб паразмаўляць пра менскія падзеі 19 снежня. Удакладняе Браніслава Станкевіч. Алесь Галавань быў тады затрыманы і адбыў 10 судак арышту ў жодзінскай турме номер 8. Размаўляць з міліцыянтамі ён не пайшоў, бо афіцыйнай позвы яму не ўручылі. З ягонай маці гаворка выйшла наступная, распавядае Алесь. Пытанне выключна толькі па 19-му. Пра той, ці ведае, што я быў у Менску, удзельнічаў у планах масавых беспарадках, так? Маці сказала, ён, канешне, ведае, бо на наступны дзень, як ён паехаў у Менск, у мяне ў хаце было праведзен ператрус. Алесь у галаванню 28 год. І прафілактычныя гутаркі міліцыянтаў з бацькамі ён расцэньвае не як захады дзеля ягонага выхавання, а як псіхалагічны ціск на яго і бацькоў-пенсіянераў. Берасцейшчына. Праваабаронцы з Берасці атрымалі з гарвыканкаму адмову на правядзенне пікету ў знак падтрымкі палітычных вязняў. Падрабязней Сергей Ягораў. Праваабаронца незарэгістраванага аб'яднання «Берасцейская вясна» Васіль Ваўранюк планаваў 26 лютага правесці пікет каля цэнтральнага рынку па вуліцы Пушкінская. Тым не менш, чыноўнікі адмовілі ў правядзенні мерапрыемства, кажа праваабаронца Владзімір Вялічкін. Владзімір Вялічкін адзначае, што праваабаронцы не сумняваліся ў такім развіцці падзеяў, таму сёння ж адразу пасля атрымання адмовы з адміністрацыі накіравалі новы ліст чыноўнікам. Магілёўшчына. У Бабруйску пераслед актывістаў апазіцыі змусіў мясцовых дэмакратаў аб'яднацца. Яны стварылі каардынацыйную раду. Падрабязнасці падае Андрэй Белагубаў. З пераследам спецслужбаў сутыкнуліся дзясяткі актывістаў палітычных і грамадскіх арганізацый у Бабруйску. Пра гэта кажа адзін з ініцыятараў стварэння рады, лідар бабруйскіх сацыял-дэмакратаў Юрый Грынявецкі. Тыя, хто можа проста не хацеў яднацца па якіх-то там ідэалагічных прычынах, цяпер зразумелі, што аб'яднанне неабходнае дзеля вырашэння самых основных пытаний. Это отстойвание и подтримка людей, которые подверглись репрессиям. Как мы могли в этот складанный час вырашать пытания демократии и правов, свобод наших сябров. Меркование спадара Гриневецкого подтримливает и керавник городской организации Объединенной громадянской партии Валерий Бузинаев. Эта партийная организация одна из немногих оппозиционных мае у Бобруйску статус зарегистрованный. У яе сядзіве подписали погоднение об створении координационной рады. Народ звонит, интересуется, к нам тянется. И настроение сейчас протестное, как никогда. Когда мы будем все вместе работать, будет больше возможностей преодолеть информационную блокаду из каждого своего электората. К нам присоединились Осиповичи, Кировск, Глуск. Зазначає Валерий Бузінаєв. Погоднення об створенні координаційної ради підписали керівники бобруйських організацій АГП, Білоруської соціал-демократичної партії «Громада», партії «Лєвих справедливий світ», створеної партії «Білоруська християнська демократія». Долучилися до ради некілька громадських і профсоюзних об'єднанняв. Повідомлення регіонального кореспондента у «Свободу» записав В'ячеслав Кулік, а зараз обвістка. Открий «Свободу» в інтернеті. Читай новини. Удельничай у дискусії. Слухай ефір. Гляди відео. Адрес свобода.орг. Чекаєм у гості. Ви на хвалях «Свободи» і зараз до подій у Лібії. Білоруська амбасада у Лібії почала евакуацію громадян у Білорусі. Сьогодні у Москву з Триполі доставлено коло 10 чоловік. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський. Белорусских громадян доставил в Москву другий самолет Министерства надзвичайных ситуаций России. Усяго у Триполи накированы 4 такие самолеты, але, как поведомили на гарачей линии МНС в Москве, громадян Беларуси доставят только на одним. Дарадца амбасады Беларуси в России Виталий Селюка поведомил «Свободе», что разом с громадянами России и інших країн СНД на борте 10-11 белорусов. Ранее Белорусское Министерство замежных справ поведомило про эвакуацию из Либии около 20 человек. Виталий Селюка подлагал. Сначала была цифра 20, потом 13, вот сейчас, по последним данным, 10-11 человек. Проблем с размещением наших граждан не было. Видимо, это те граждане, которые согласились или приняли решение убывать на родину. Это члены семей нашей дипмиссии в Триполи и другие белорусы, которые оказались в воле судьбы в этой стране. Мы их привозим в посольство, здесь обеспечим горячим питанием, теплой одеждой. Там климат немножко отличается от нашего. Им будет предоставлена возможность проживания в гостинице посольства. Ну і потім оказано необхідне содействие по доставці на родину. Евакуовані розповіли РІА Новості, що під час безпорядків їм було страшно виходити на вулицю, а то увесь час доносилася стріляніна. Улади Лібії жорстко душать народне хвилювання. Вони кажуть, що для розгону демонстрації у Триполі і Бенгазі була вжита військова авіація. Під час цих подій у Лібії загинуло більш за 500 чоловік. Кількість поранених наближається до 4 тисяч. Тим часом співпрацівники білоруської амбасади у Лібії застаються у Триполі на своїх працівних місцях. Там кажуть, що диппредставництво працює у штатному режимі. Найперше, воно займається евакуацією і допомогою громадянам Білорусі. Дорадця білоруської амбасади у Лібії Григор Громика відзначив. Працюємо з нашими громадянами. Всі, хто звертається в посольство, всім виявляється повне содействие абсолютно. Я тільки що повернувся з аеропорту з громадянами Білорусі. Часть громадян вже уїхали. Що стосується допомоги нашим громадянам, абсолютне содействие оказує. Спадар Громика сказав, що громадяни Білорусі ще залишаються у Лібії. Громадяни Білорусі, звісно, залишаються, є замужем за лівійцями, тому деякі громадяни просто відмовились виїжджати. В принципі, зараз на даний момент ситуація доволі спокійна, стабільна, по крайній мірі, в Триполі. Ми готові завжди оказати содействие всім абсолютно, хто буде обращатися в посольство. На даний момент ті, хто хотів отримати допомогу від білоруського посольства, цю допомогу отримали. Ви кажете, що ситуація спокійна, але відомо, що загинули около 300 демонстрантов. Говорю на данный момент. Конкретно на данный момент в Триполи ситуация спокойная. Сейчас никаких ни выстрелов нету. Конкретно на данный момент в Триполи, в столице, ситуация спокойная. Я не говорю про Бенгази, про другие регионы страны. Поэтому, что касается белорусских граждан, всем оказывается помощь, содействие, кому какое потребуется. Чему небезопасно быть у Ливии? Вы новости посмотрите, и там все понятно. Поэтому, ну, ситуация в принципе в Северной Африке, вы знаете, какая. поэтому вопросы определенные имеются. Но что касается, еще раз повторюсь, задачи, которые имеют посольство, поставленные центром, поставленные Министерством иностранных дел и руководством страны, посольство выполняет в полном объеме. На питание, те изолеванные белорусские дипломаты, те мают они контакты с либийским керавництвом, спадар Грымыка сказал. В настоящее время у нас задача сейчас не поддерживать контакты с кем-либо, кроме как с белорусскими гражданами. Мы эти задачи выполняем в полном объеме. На просьбу дать оценку тому, что у Либии расстреливают демонстрантов, представник амбассады отказал, что додатковую информацию можно отримать у пресс-службе МЗС Беларуси. Тем часом либийские громадяне, которые вужатся у Беларуси, с тревогой сочат за подеями на родиме. Якой будет краина, коли они туда вернутся, и ци вернутся у вогуле, неведомо. У протяг темы Игорь Корней. У Беларуси працуют и учатся несколько сотен громадян у Либии. У приватности, яны отримывают эдукацию у шерагу столичных ВНУ, Белдзярж университете, Белорусским державным медичным университете, Белорусской военной академии да інших. Особливый акцент зроблены на Белорусский державный университет информатики и радиоэлектроники. Говорит начальник управления международных связей университету Ганна Титович. Десятки, будем так говорить. То есть я могу сказать, что это PhD степень они получают. Все как бы не юные, учились раньше. В Советском Союзе учились, в Украине кто-то учился, кто-то в России. То есть они такие русскоговорящие все. Радиотехника, телекоммуникации, вот так. Как позначено на сайте университету информатики и радиоэлектроники, первым дипломованным специалистом высокого уровня у ВНУ стал Муаммар Каддафи. Летась он отримал диплом гонорового доктора за значный внесок у развитие адукации и науки, а так само за узмацнение супрацовництва помеж ВНУ, Беларуси и Либии. Третий год научается у одним из менских ВНУ либиец Хамид. Выучая экономику, марить занять годное место на родиме. Специалисты такого профилю там запотребованные. Але дома у Триполи застались батька, молодший брат и две сестры. Тому говорить у открытую все, что думая, не отваживается. Кажа, что рука Каддафи и его нагадачення настолько могутная, что может достать любого. Пильно сочи за подеями у Либии. И, как не свояки, только засталось б, что чекать финалу. Заслуженного, як не двухсунцовно, удокладняя сам Хамид. Руководители, ситуация была нормальна. Сразу стороны деньги капали. Для керавництва краины, вядома, ситуация была надзвичай спрыяльная. З розных боков гроши у кишеню капали. Яны могли себе дозволить все, что заугодно. А нас тримали за невольников. Мовляв, крутитеся, як хочете. Вот какое житё у нас насамрэч. Зрэшты, это агульная тенденция для всех, где пануют такие режимы. А надзвичай жорсткие поводзины у этой ситуации только от злости, от бессилля. Больше за 40 годов люди молчали, трывали и раптом прочнулись. Кому такое сподобается? Тому ситуация застается незразумелой и вельми складанной. Неясная ситуация, очень сложная ситуация. Наладженный экспорт адукации в Либию и по специфичных керунках. Менск и Триполи мают стосунки у военной галине, что подчас опошнего визиту Каддафи особливо подкресливал Александр Лукашенко. Правда, у свете арабская джамахирея мае сумневную репутацию чорной дзірки, куды трапляе зброя з усяго свету і потым бесконтрольна разыходзіцца не толькі па афрыканскім кантыненце. Лібійскае прадстаўніцтва – адно з самых шматлікіх у ваеннай акадэміі Беларусі, дзе таксама атрымліваюць адпаведныя веды курсанты з Венесуэлы, В'етнаму, Кітаю, іншых стратэгічных саюзнікаў Беларусі. Апошнім часам Беларусь спрабуе прышчапіць Лібіі цікавасць да спорту. Спартовцы гэтай краіны не маюць асаблівых поспехаў на міжнароднай арэне. Таму Міністэрства спорту і турызму узняло пытанне аб прадастаўленні афрыканскім атлетам спартовых базаў для сумесных трэніровак, а таксама прапанавана скарыстаць паслугі беларускіх спецыялістаў у якасці трэнераў нацыянальных камандаў на кантрактнай аснове. Цяпер, праўда, Лібіі не да спорту. Беларускае тэлебачанне тым часам спыніла асвятленне падзеяў у Лібіі. Як вы лічыце, чаму? З такім пытанням наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў. Ну, як вам сказаць? Может, есть какое-то запрещение или ущемление? Там уже наверху виднее, по-моему, так что... Ну, больше добавить ничего не можем. Ну, чому они спынили трансляцию? Бо боятся. Боятся давать правдивую информацию, боятся того, что это робится, как люди видели. Что не подумали белорусы, не уже ж мы дурнейшие, я не накинуться нацментом. ФОП, арабофоб. А из-за того, что думают, не уже ж мы уже за это, арабы поднимаются, а мы терпеть будем 40 год. А мы 20 не поднимаем. потерпим. Это и боятся. Боится Лукашенко, чтобы не было народ не нагляделся, не было такого, как у Ливии? Ну, чтобы нас не расстраивать, я думаю. То, что произошло в нашей Беларуси, по сравнению с Ливией, так это, наверное, капля в море. И чтобы, может, как бы дальше этот конфликт не разрывать. И, ну, наверное, посмотрели, что там происходит. Ну и хватит вот. Ну, может, запретили. Какие-то, может, политические, не знаю, может, терки, или как выразиться грамотнее. Я не знаю, может, боятся, что у нас такое, ну, как бы будет. Ну, скоро, вот, скоро еще цены говорят, что поднимут 2 раза, и скоро такое же тоже может начаться, если это, если будут коммунальные услуги. Это вот сейчас платят, платят 300 тысяч, а если еще в 2 раза поднимутся, то будут 600, то тогда и такая может у нас начаться. Ну, точно да. Такое же. Улишивши то, что Муаммар Каддафи, добрый сябр Александра Лукашенко, и то, чем он скончит свою политическую карьеру, белорусские улады не зацікавлены у тим, как информация из Ливии доходила до белорусских глядачов, потому что не выключено, что лёс Каддафи можно нападкать Александра Григорьевича. А кто? Я, вы знаете, я политикой не увлекаюсь. Потому что сейчас бесполезно, что говорить все равно. Что ты скажешь, оно переиграет, понимаешь? Что я думаю? Комок там такой спровоцированный, я не знаю. Только тем, кому это выгодно, чтобы нефть подбросилась до 100 долларов или и так дальше. Только это. И кусок этой земли, он благодатен для газа, для нефти, поэтому его хотят перераспределить. Такие меркования выказывают жихары городни. Нагадаю, номер телефона аутоотказника у Менску 266-39-52. В ряде мусульманских стран диктаторских режимов, чьи правления уже пали и продолжают падать, выходили на улицы сторонники диктаторов. Правда, их намного меньше было, чем коалиции оппозиции. А кто вышел на площадь 19 декабря? В Минске из сторонников Лукашенко били белорусских граждан только по приказу в форме. Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Напиши гропасну в Витебску. Уже некалькі гадоў спрабую дастукацца да розных чыноўнікаў. Пераканаўся, гэтыя людзі жывуць нібы на іншай планеце. Яны мала ведаюць праўду, а можа і не хочуць яе ведаць увогуле. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадачу «Паштовая скрынка 111» слухайце ў нашым эфіры пазней. Мы на хвалях Радио Свобода в Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. АБСЕ у выниковой справоздачи скритиковала президентские выборы у Беларуси. Демократичных активистов притягивают выкликать у мясцовые отделы КДБ и милиции на допыты и так званые профилактичные гутерки. Вязням американки заборонили досылать поштовки. Витебский областный суд задоволил скаргу милициантов, незгодных с решением чугуночного районного суду, який не знайшов у деяннях Бориса Хамайды складу правопорушення. Хамайды штодня выходзіць у центр Витебску з бел-чырвона-белым сцягам, а супрацоўнікі міліцыі лічаць гэта незаконным пікетаваннем. Беларуская амбасада ў Лібіі пачала эвакуацыю грамадзянаў Беларусі. Палата прадстаўнікоў ініцыюе разгляд у Канстытуцыйным судзе справы аб карце паляка.